Глава 22. Майор Каверин. Починить Андре теперь дело чести. Но мне срочно нужно ехать в отдел, поэтому хватаю его в охапку и тащу вниз по лестнице. Вспоминаю, что Таня велела оставить ключи соседке, и звоню в бабкину дверь. «Доброе утро». Здороваюсь с ней. Соседка, рассмотрев лысый череп Андрюшенца, хватается за сердце. Того и гляди, в обморок хлопнется. «Спокуха, он не настоящий. Из кабинета биологии переехал к Татьяне Васильевне на ПМЖ». «Ух ты, господи!» — выдыхает бабуля. «Думала, что Таня убила кого-то. А то я после ковида запахи не чую, так что если по соседству будет разлагаться труп, не услышу». «Ключики заберите. Всего доброго». Бодро спускаюсь по ступеням, гружу экспонат в багажник и еду на работу. Решаю сразу же отнести его в кабинет. Буду между делом собирать или ребят попрошу помочь. Пру Андрея мимо дежурного. Тот выпучивает глаза и отшатывается. Слабонервные какие-то все пошли. По нему же видно, что не настоящий, бля. Вот народ любит фантазировать всякую херню, чтобы себя попугать. Бу! Выбрасываю кисть Андрюхи в сторону дежурного, и у того слетает с башки фуражка. «Товарищ майор!» — произносит сержант укоризненно, поднимая форменную вещь. «Что, сержант, в штаны наложил? Кажется, я чувствую вонь. Морщу нос». «Это не я. Это из дознания так несет. Кто-то из ребят рыбу с душком притащил». «Рыба — это хорошо». Киваю одобрительно, вспоминая свою килечку. Как она отнесется к тому, что ее любимый пропал из спальни? Всплакнет ли? Жаль, не увижу ее лица, когда обнаружит пропажу. Затаскиваю костяшки в кабинет, и лейтенант Смирнов озадаченно смотрит на питомца. «Здравия желаю. А это чудо откуда?» — интересуется Летёха. «Из кабинета биологии». «А к нам зачем?» «Да вот школьники ущерб казенному имуществу нанесли. Дело завел». Отшучиваюсь, но туповатый Смирнов верит мне на слово. «Как? На школоту? Они ж несовершеннолетние». «Смирнов, у тебя по биологии какая оценка была?» «Пятерка», — с гордостью отвечает лейтенант. «Заебца, тогда ты помнишь, как расположены кости у человека. Вперед! Вручаю ему многострадального Андрея и отвертку. А я пошел на ковер к Начу. Там какой-то армагеддец случился. Выхожу из кабинета полковника слегка обескураженным. Начальство решило, что ночью я вышел на Бориса Ведерникова, маньяка, с которым ужинала и гуляла бесстрашная Танечка Танюша. А я как вышел на него, так и потерял. Только Рыбкина после знакомства с бомжом могла познакомиться с маньяком. Везет ей сказочно. К счастью, я вчера нашел ее у бывшего коллеги, а не в сыром подвале. В общем, Нач попросил меня заняться Борькой, и я решил попросить Таню о помощи. Понимаю, что это опасно для нее, но выхода нет. Только с помощью Рыбкиной мы сможем повязать уродца. Захожу в кабинет, где Смирнов все еще валандался с Андрюхой. «Как успехи?» Хлопаю его по плечу, и он вздрагивает. «Мне кажется, будто он настоящий». Танюха оживила его силой мысли. «Кто?» «Никто. Работай давай. Через пару часов все должно быть готово». Достаю из ящика стола Танечкины трусики и кладу в карман. Отвезу их вместе с Андре, чтобы не считала меня вором-извращенцем. Ведь мне понадобится ее помощь в поимке Ведерникова. Где-то в запаре получаю звонок от Марго. Я вчера оставил ей номер на всякий пожарный, и вот она решила воспользоваться. «Как твоя головушка?» — спрашиваю весело. «Жива-здоровушка», — отвечает Ритка. «Зачем звонишь?» «Насчет Тани». «Слушаю. Встаю в стойку». «Она не уехала в горы». «Так, наебала меня, значит?» «Не совсем. Поездка сорвалась из-за грозы. Она сейчас домой поехала, так что если поторопишься, застанешь ее. Смотрю на часы. Бля, у меня есть пара срочных дел, но я готов все бросить и лететь к Килечке. По жопке ей настучать за то, что оставила меня с утреца с носом. Бабуля поди уже доложила, что скелет я унес. Благодарю за сигнал, Ритуся. С меня еще одна бутылочка коньяка. На вашей Стане свадьбе и попью». «Чего?» Я пил воду в этот момент, и она пошла у меня носом. «Пока-пока», — сливается Марго. Стою перед зеркалом и озадаченно чешу затылок. «Какая свадьба, господа, если мы с Танюткой только познакомились?» «Да, признаться, я и не думал ни о какой свадьбе. Нафига вообще нужны всякие штампы в паспорте? Я за свободную любовь». Сажусь в авто и мчу по адресу Рыбкиной. Нача заверяю, что отправился по делу Бориса. И, в принципе, не соврал. Еще бы уговорить Танечку поучаствовать в поимке опасного преступника. Вообще цены бы ей не было. Женюсь тогда сразу. Шутка. Андрюха пока не готов к встрече с хозяйкой. Придется ей как-то без него пока пожить. Но я могу, если что, утешить ее на своей широкой груди. Смирнов вошел во вкус в переделке питомца, забросив все свои дела. Попрошу потом Таню поставить ему пятерку, если справится. Прям на лоб. Ха-ха-ха. А что, только им можно надо мной издеваться и ржать. Я тоже немного злопамятный. Паркую машину и захожу в знакомый подъезд, на котором отсутствует кодовый замок. Зачистил я сюда что-то, словно это мой дом родной. У себя реже бываю, чем по адресу Рыбкиной. Звоню в дверь Килечки. Открывает почти сразу, словно ждала меня. ОМГ, она в коротком халатике и с распущенными волосами. У меня аж привстал моментально при виде ее красивых коленочек. Не говоря ни слова, вваливаюсь в чужую квартиру, припираю Танютку к стене и говорю ей в губы. «Ну ты круто попала, училка. Раздевайся, буду любить сладко. И долго-долго, пока не устанешь кончать».